Глава 24. Начало лета 1217 года. Прошло 2 года. Уф, пролетели как один миг. Вот вроде я только вернулась на свой огненный остров после визита в Лондон и принялась более активно осваивать эти территории, внедряя разные производства, а уже 2 года промчалось. Количество сделанного за этот период могло поразить воображение любого человека из мира, откуда я родом. А вот местные так и вовсе только и успевали подстраиваться. Множество цехов было построено по всей территории огненной земли. Поселок разросся до небольшого городка. Ко мне приезжали самые разные люди, желая жить и работать на моем острове. Леди Генриетта наловчилась проводить конкурсы на вакантные места. Выбирала только тех, кто соответствовал необходимым условиям. А до кастинга добиралась лишь треть. Менталисты работали на славу, тщательно выискивая в мыслях этих людей злой и дурной умысел. Ни тогда, ни сейчас я не забывала о врагах и опасностях, подстерегающих меня и моих людей. Теперь о делах торговых. Самое забавное, что в тот первый раз, когда купец лорд Дорби отвез мои поделки в Византию, оказался последним. То есть он больше не плавал в Константинополис, ибо мы вместе с ним получили наивыгоднейшее предложение от правителя соседних территорий Тауантинсу, Анко-Капаку. А именно, обеспечить его страну бесперебойными поставками стеклянной посуды, зеркалами, нарядами с бисером, бумагой и сыром. Мы, как те белки в колесе, только и успевали удовлетворять прожорливость тамошних вельмож. Впрочем, как и аристократов на территории, колонизированной Англосаксией. Считай, работали на износ. Зато теперь мои подданные не нуждались ни в чем. У нас было все для комфортной жизни. Процветала я, процветал и лорд Дорби. Дэвид даже открыл в столице Тауантинсу, Коску, большую торговую лавку, куда посадил своего первого помощника, чтобы тот вел дела от его имени. Сам же занимался документами и иными обязанностями, коих было очень много в самой Ушуе и близлежащих городах. В течение этих 2 лет дважды случилась вспышка черной хвори. В первый раз способности Мелоди смогли спасти жителей острова от вымирания, но ее одной не хватило на всех. Ушуе и близлежащие поселения понесли страшные потери. Во второй раз я запретила кому бы то ни было выезжать за пределы острова и наложила запрет на въезд. Зато пришла помощь, откуда не ждали. Чудо-лекарство от черной хвори прислал сам король Его Величества Вильгельм I. Лекарство обладало поистине чудодейственными свойствами и досталось каждому горожанину и селянину совершенно бесплатно, что не могло не радовать. Лорд Лэндо прислал мне несколько склянок из темного хорошо сделанного стекла с плотно притертой, похожей на каучук, крышкой. Интересно, в голову закрались странные мысли и предположения. Неужели в этом мире появился гений, создавший стекло такого качества и придумавший эликсир от черной смерти? Почему бы и нет? А еще я подумала о подобной мне попаданке или попаданце, как и я сама. Может же такое быть? Безусловно. И мое появление в этом мире – прямое тому доказательство. Мне нестерпимо захотелось разузнать, кто автор всех этих замечательных вещиц. «Лорд Лэндо, вы знаете, кто придумал этот эликсир?» – спросила я бургомистра. «Кто-то из разумников Его Величества Вильгельма. А что?» «Очень хотелось бы встретиться с ним и поговорить. честно ответила я. «Думаю, это будет крайне сложно выполнить. Обычно таких людей содержат подальше от любопытных глаз, поскольку это большой прорыв, и король намерен собрать всю возможную выгоду от открытия». «Да, я все это понимаю», — кивнула я несколько разочарованно. «Склянку с лекарством отдала Мелоди и Мэри. Пусть изучают и попробуют повторить. Интересно же. Плагиатить я не собиралась, но понять логику Творца хотелось. Заодно подтвержу или опровергну свои самые смелые предположения». Тем временем мода на канализационную систему набирала обороты. Люди быстро прочувствовали все прелести комфортной жизни, когда не надо бежать на улицу, чтобы справить естественные нужды, или выливать горшки на головы прохожим. Моя бригада строителей разрослась в несколько раз, и все они были завалены заказами. Каждый зажиточный горожанин считал своим долгом провести канализации в своем доме. От этого однозначно стало чище на улицах местных городов. Пусть и не так, как мне бы того хотелось, но все же гораздо лучше, чем до моего прибытия на эти земли. Во время моих наездов в Ушую я с удовольствием наблюдала за переменами. И канализацию проводили не только в частном порядке, но и сам город облагородился. На улицах появились водостоки и прикрытые решетками сливные каналы. Красота! Вот только разгуливающая живность никуда не исчезла. И с этим бороться я не знала как. Все мои доводы шли мимо ушей бургомистра. Он словно не слышал меня. Как-то я взяла с собой моего менталиста Шарля. И тот, когда передавал документы лорду Лэндо, ненароком коснулся бургомистра пальцами и считал его мысли. «Он боится вас, ваше высочество, вашей возросшей популярности у народа. Вас многие любят, даже среди аристократов ходят разговоры о том, что вы стали бы лучшим правителем этих земель и привели бы их к процветанию и богатству». «Вот как!» Прижав указательный палец к подбородку, задумалась. «Придется немного поменять некоторые планы. Возможно, так даже будет лучше». Откровенный разговор с Джоном состоялся через несколько дней. Я не стала предупреждать его о своем визите. Оттого изумление градоправителя, когда я заявилась к нему в городскую управу, было искренним. А в глазах мелькнула самая настоящая настороженность вперемешку с опасением. «Джон, я откинула все титулы. Давайте поговорим откровенно». «Ваше высочество, простите, не понимаю». Тут он оказался и правда не готов, и голос его звучал растерянно. «Мне не нужна Ушуя и ваше кресло, ни под каким видом». Глядя ему в глаза, прямо заявила я. «Вы ни разу не причинили мне зла, не посылали на мои земли убийц и поджигателей, хотя и хотели, не отрицайте». Мой взгляд был тяжелым, мужчина поежился и лишь потер переносицу. «Вы не сделали этого даже тогда, когда вас уговаривали советники и ваша же супруга. И я это оценила, высоко оценила, потому предлагаю вам сделку». Безысходность, затопившая его глаза, начала медленно отступать, ведь его не убьют сегодня. Напротив, к нему пришли что-то предложить. А он знал, что дружить со мной много выгоднее, нежели воевать. Оттого и не поддавался наускиваниям, звучавшим от приближенных к нему людей. «Я весь внимание, ваше высочество». Он сложил руки перед собой и действительно приготовился слушать. Мои губы сами собой изогнулись в легкую улыбку. «Джон, Как вы смотрите на то, чтобы преобразовать ваш провинциальный город в процветающий торгово-экономический центр? Давайте проведем железную дорогу от самого порта в Коску до Ушуи. С правителем Таоантин я договорюсь, ведь если это сделать, то многое станет и проще, и быстрее. Например, поступление в Коску всех тех товаров, что выпускаются в моих цехах. В ваш город начнут прибывать другие купцы с иными товарами. Начнется активная торговля, люди смогут курсировать между нашими странами чаще. С них за проезд можно будет брать плату. В общем, это большой проект, очень. Вот тут перед ним легла толстая увесистая кожаная папка. Все расписано. Вы сейчас не понимаете, о чем я тут толкую. Наверняка задаетесь вопросом, что это такое железная дорога. Вот здесь все подробно описано. И после прочтения у вас однозначно появятся вопросы. Как ознакомитесь, буду ждать вас в гости у себя на острове. Как мне потом доложила разведка, в тот же вечер он крепко наехал на супругу, указал своим советникам, где их место, двух уволил и засобирался с визитом на огненную землю. Джон в целом мне импонировал. Пусть будет он, чем кто-то другой. Ушуя мне не была нужна. Мне хватало забот в своем доме. А вот сделать партнером адекватного лорда Лэндо, почему бы и нет? В общем, мой проект «Островная железная дорога» из кулуарного превратился в масштабный. Единственное, от чего я отказалась, это от путей между Ушуей и Огненной землей. Упрощать возможным недругам дорогу к своим владениям? Ну уж нет. Пока не то время и не тот момент. Пусть приезжают к нам в экипажах или конными.